Глава седьмая. «Да», — пробасил Петр, а Ольга внутренне поежилась. «Она чего-то не понимает, вернее, многого. Когда в больничке персонал стучался, прежде чем войти в палату, Оля не помнила. Голова по-прежнему кружилась, слабость не отпускала, и мужчина. Именно он отозвался на стук». Дверь осторожно открыли, и показалась невысокая медсестра с приветливой дежурной улыбкой. «Петр Михайлович, вас спрашивают. Извините, что прерываю». Девушка не договорила, покраснев. Оля, наблюдая за медсестрой, мысленно усмехнулась. Она отлично понимала девушку. Молоденькая совсем. Наверное, даже моложе Оли или ровесница. Ольга заметила, как та смотрит на мужчину с явным интересом и интуитивным желанием понравиться, привлечь к себе внимание, что снова немного выбивало Олю из колеи. Происходящее до сих пор воспринималось через какую-то искаженную призму, никак не укладывалось в голове, не сводились концы с концами. Ситуация ухудшалась плохим самочувствием. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Сказали строгий постельный режим. Оле хотелось схватить Сашеньку и бежать дальше, куда глаза глядят. Громов нахмурился, перевел взгляд с медсестры на Олю. И этот взгляд... Черт, у Ольги от него мурашки по коже начинали бегать. Никто на нее никогда так не смотрел, как Петр. Вроде бы, на первый взгляд, обычный мужчина. Высокий, широкоплечий, с военной выправкой, как говаривали в старые времена. Идеально ровная спина, разворот плеч. Видно, что мужчина много и регулярно занимается спортом. Ни единого намека на жировые отложения. Это на первый взгляд. Более тщательно фигуру Громова она не рассматривала, да и не планировала этого делать. Лицо. Тут тоже вроде бы ничего примечательного, но между тем Олю царапнуло. Жесткое, волевое. Высеченное невидимым скульптором. Так принято писать в художественных произведениях про подобные лица. Широкий лоб, кустистые брови, нос с горбинкой. Скорее всего, после перелома. Губы полнее средних, подбородок квадратный, подчеркнутый дневной щетиной. Если собрать все черты в кучу, то получается интересная картина. Этакий мачо, любимец женщин. Если бы не взгляд человека, который привык отдавать приказы. Потому что они прибыли в военный госпиталь, Оля поняла, что не ошиблась. Военных она не то чтобы не любила, она к ним относилась ровно. Жизнь никогда не сталкивала ее с представителями данной профессии, и девушка предпочла бы и дальше не иметь с ними ничего общего. Военный госпиталь был выше ее понимания. Как она здесь могла оказаться при других обстоятельствах? Да никак. Это учреждение ассоциировалось у нее с ранеными бойцами, с кровью. Тут же все было иначе, чистенько, стерильно, и во всем виделись деньги. Точно Оля находилась в коммерческой клинике, причем не для простых смертных. Вчера ей было не до рассматриваний. Она находилась в полушоковом состоянии. Сначала дом, потом авария. Страх за дочку, за Сашеньку. Про себя она почти не думала. Врачи что-то ей говорили, спрашивали. Ольга отвечала на автомате. Сама молила Бога, чтобы с дочкой ничего не случилось. Как поняла, пронесло. Авария не нанесла повреждений Саше. Обошлось. Ночное обследование Оля также не помнила. Ее куда-то просили пройти, что-то с ней делали. Боль в руке и во всем теле усиливалась. Ей вкололи обезболивающее. Оно подействовало на некоторое время. Когда ее рука оказалась в гипсе, к Ольге подобралась тихая истерика. Если бы к тому времени Саша не уснула, сладко посапывая, то Оля рассмеялась бы в голос. А что? Достойное завершение дня. И главное, нет, чтобы сломать левую руку. Надо такому случиться, чтобы пострадала именно ведущая, правая рука. И как Оля будет обслуживать себя, как она будет обслуживать Сашу? Голова готова была взорваться от негативных мыслей, от терзающих душу вопросов, на которые у девушки не находилось ни одного ответа. Оля не заметила, как уснула. Утром возникло ощущение, что ей что-то вкололи, чтобы она поспала, потому что в кроватке Саши она увидела бутылочку со смесью. Значит, приходила детская медсестра и покормила дочку. Оля и не слышала. От взгляда на роднульку сердце Оли разрывалось от тревоги и неопределенности. На глазах то и дело наворачивались слезы, но девушка держалась из последних сил. Жалеть себя не время. Потом придут дни, когда она даст себе возможность порыдать всласть. А может, и не даст. Первый стыд Оля испытала, когда медсестричка ей предложила помощь в мытье головы. «Давайте по-быстрому, пока ваш карапуз спит». Сначала Оля хотела отказаться, потом мысленно махнула рукой. Когда еще представится возможность помыть нормально волосы, да еще учитывая то, что у нее сотрясение? Беспомощность накатила именно в ванной. «Гипс мочить нежелательно», — между тем деловито вещала медсестра. «Повязка со временем просохнет, но внутренний слой ткани будет влажным долгое время. Это может вызвать раздражение кожи. Плюс лангета может изменить форму, и фиксация перестанет быть надежной. Поэтому поберегите гипс от воды». «Я вас поняла», — дрогнувшим голосом отозвалась Оля, а у самой в голове мысли только о Саше. Как она теперь будет справляться с дочкой? Та постоянно висла на руках. Немного посидит в коляске и начинает елозить, капризничать. Маме таскать тяжести нельзя. Виталик. Про него она мысли гнала прочь. Нет его больше в ее жизни, вернее, в их. Можно обратиться к Марине Викторовне. С кем, а со свекровью Оле повезло. Умная, добрая женщина, видящая все, что надо и не надо тоже. Но звонить ей сейчас было стыдно. Не готова она к разговору с ней. Оля не исключала, что Марина Викторовна уже в курсе и звонила ей. Хотя и сомнительно. Виталик предпочтет пока отмолчаться. Он не любил признавать себя неправым, а то, что произошло. Сушить волосы Оля отказалась, хотя ей показали, где находится фен. Смотря на серебристый прибор, Оля не знала, смеяться ей или плакать. Мало того, что в больнице, нет, в госпитале, у нее при палате душевая, так еще и фен имеется. Дальше хуже. Проснулась Саша. Оля кое-как ей помогла взобраться на кровать и устроиться у себя на коленях. Дочка сначала не поняла, почему мама отказывается брать ее на руки. Белый предмет на руке матери заинтересовал малышку, и она что-то быстро-быстро заговорила на своем тарабарском. Потрогала, пощупала, потом попыталась взять на единственный зуб. Оля ловко перехватила дочку и потянула на себя. «Как-то так теперь, роднульник. Мы же справимся с тобой, моя хорошая, правда?» «Да», — отважно заявила ее девочка, принимаясь за еду. Оле нравилось кормить, и в ближайшие месяцы она не планировала прекращать. Многие женщины отказывались от грудного кормления по явным причинам. Мол, грудь испортится, появятся растяжки. Оле повезло. За время беременности и после рождения Сашеньки грудь максимум увеличилась на полразмера. Она даже бюстгальтеры не меняла. ни одной растяжки тоже не появилось. Грудь у Оли была большой и упругой. Крепкая четверочка, которая ей самой была по душе. Не сказать, чтобы девушка ей гордилась, но в душе появлялось тепло и удовлетворение, когда ловила мужские взгляды на ней. Раньше. Потом случилась любовь, Виталик, рождение Саши, и грудь плавно переросла в титю. Сейчас Оля не воспринимала ее как женское достоинство, ровно до того момента, пока не увидела, как на нее смотрит Громов. Она не то чтобы не ждала его появления утром, понимала, что виновник аварии появится в палате и начнет договариваться. Оля накручивала себя сознательно. Ей необходимо было выплеснуть весь негатив, что накопился за последние сутки. Он плескался в ней, выжигая изнутри. По-хорошему, ей бы поплакать, но нельзя. Саша испугается, да и головные боли нашептывали, что Ольге следует быть осторожнее. Мужской взгляд, обращенный на ее грудь, сбил Олю с настроя. Громов смотрел так, плотоядно, что ли. Прости, Господи, но другой ассоциации не возникло. Ее четверка всегда привлекала внимание, чего уж тут греха таить. Учитывая, что природа наделила Олю фигурой песочных часов, причем очень ярко выраженных. Большая грудь, тонкая талия, крутые бедра — три в одном. У Оли всегда имелся небольшой лишний вес, но она научилась его маскировать утягивающим комфортным бельем. А судя по тому, как стремительно развивалась мода на бодипозитив и пышек, ее фигура невольно оказывалась в центре внимания. Оля к происходящему относилась ровно, подчеркивала достоинства, прятала недостатки. Иногда раздражало, что мужчины видят только ее фигуру, как они говорили, пышные формы, и им откровенно плевать, что Оля из себя представляла дальше. Виталик тоже так думал. Только она, дура, окрыленная любовью, предпочитала закрывать глаза. Все видела, замечала, но мирилась. Спрашивается, почему, для чего? Вопросы, относящиеся к разряду риторических. О том, что у нее все-таки не тити, а грудь, Ольга мгновенно вспомнила, увидев Громова. Тот задержался на несколько секунд. Этого хватило. У Ольги по позвоночнику побежали мурашки. Слишком много мужского было во взгляде Громова. Назойливый внутренний голос, ехидный, зачастую злой, пробуждающийся в самые ненужные моменты, когда эмоциональные качели раскачивались и без того с удвоенной силой, сладко пропел, что Виталик в лучшие времена никогда не смотрел на грудь Оли с таким выраженным вожделением. И в принципе на нее не смотрел. Мужчина прошел в палату, чувствуя себя тут на правах хозяина. Оля рассчитывала, что ей дадут высказаться. Дали. Толку-то? Мужчина давил на Олю одним присутствием. От него шла сумасшедшая, подавляющая энергетика. А когда он потянулся к Сашеньке, девушка готова была вцепиться в него ногтями, рвать и кусаться. Оля не узнавала себя. Откуда в ней взялось столько негатива? Она относила себя к положительным персонажам, но этот Громов... Он изначально вызывал в ней сильнейший диссонанс. А когда разложил по полочкам, как и что вчера произошло, Ольга и вовсе почувствовала себя полным ничтожеством. В горле образовался ком. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Правильно говорят, что неприятности не приходят поодиночке. Если уж кого-то решили полюбить, то займутся плотничком. Частично отсрочке ее казни поспособствовала та самая медсестра, которая к ней заглядывала утром. Правда, теперь ее поведение изменилось. «Кто спрашивает?» — по-деловому и четко бросил в ответ Петр. «Там, на ресепшене», — снова расплывчато ответила медсестра. «Лена, кажется». Оля читала ее имя на бейджике, но в памяти отложилось нечетко. Петр что-то негромко бросил, очень сильно смахивающе на могучий и русский, после чего посмотрел на Ольгу. «Мы не договорили». Та поспешно кивнула. «Она на все согласится, лишь бы он сейчас ушел. Ей вздохнуть надо, понимаете? И от него в том числе». Петр направился к двери, видимо, посчитав, что его слов для Ольги достаточно. Когда мужчина проходил мимо, медсестричка перестала дышать и выдохнула только когда он прикрыл за собой дверь. «Вы как, Ольга?» «Нормально», — по привычке отозвалась девушка и автоматически добавила. «Наверное». Медсестра замялась. «Вам что-то надо? Пожелания какие-то? Скоро начнется обход». Оля осторожно покачала головой, стараясь избегать резких движений. «Тогда я оставлю вас. Чуть позже принесу смесь и пюрешки для вашей малютки». У Ольги снова заныло сердце. Как же, оказывается, мало надо человеку, чтобы потонуть в новых ощущениях. Элементарная человеческая забота и только. «Вас Лена зовут, правильно?» «Извините, с утра не запомнила. Сейчас на расстоянии не вижу», — начала Оля, все же задерживая медсестру. «Да, Лена, все правильно». «Леночка, спасибо вам большое. Я... Господи, у меня даже слов нет». «Да что вы, Ольга!» — испугалась медсестра, заметив, как девушка заплакала, зажимая рот ладонью. «Для слез и расстройства нет причин. И вы, и ваша дочка в надежных руках. Григорий Маркович дал дополнительные распоряжения. Сегодня возьмут еще некоторые анализы. Не переживайте вы так. Все будет хорошо. И Петр Михайлович...» Девушка резко втянула в себя воздух, снова покраснев, чем вызвала невольную улыбку у Оли. «А что, Петр Михайлович?» Вопрос у последней сорвался с губ самопроизвольно. Она не хотела про него спрашивать. Так получилось. «Ну...» — медсестра замялась. «Он тоже немного поспособствовал. Вы понимаете?» «Нет, не понимаю. Честно». Лена с неприкрытым удивлением уставилась на Олю, а у той неприятный холодок снова прошелся по спине. «Я его не знаю», — пострадавшая девушка решила объясниться. «Ей нужна конкретика, хоть какая-то и хоть от кого-то, иначе она сойдет с ума или наворотит еще больших дел, что в ее положении недопустимо. Мы вчера случайно познакомились, авария и...» О том, кто виноват и что конкретно произошло, Оля благополучно промолчала. «Не стоит откровенничать». «Вчера? О, тогда вам вдвойне, Ольга, повезло». У той едва с языка не слетела ироничная «правда», но девушка вовремя его прикусила. «Наверное. Не наверное, а точно. Петр Михайлович у нас, конечно, не завсегдашний гость, и это хорошо, но бывает и частенько. Правда, в основном он наведывается к Григорию Марковичу, хлопочет за своих. А теперь ему и хлопотать не надо. Звонка одного достаточно». Если Оля рассчитывала прояснить ситуацию, то сильно заблуждалась. Запуталась основательнее. «Лена, а можно, пожалуйста, пояснить? Вы только не подумайте, что я за спиной Петра Михайловича что-то выпытываю. Я просто хочу понять, кто он и прочее. Лена, надеюсь, вы меня понимаете. Это военный госпиталь, правильно же?» «Правильно», — Лена снова отозвалась доброй улыбкой. «Петр Михайлович — офицер». «Угу». «И ваше с ним знакомство совпало со значимым событием в его жизни». «Новое назначение?» — догадалась Оля. «Значит, она была права, когда предположила, что он майор или подпол. Понятно, почему ходит борзый. Генерала получил на днях. Его и сейчас пригласили к телефону, потому что кто-то важный жаждет его поздравить. И тут его нашли, представляете?» Оля не представляла. Пол поплыл у нее перед глазами. «Генерала?» — выдохнула она внезапно онемевшим языком. «Да, такой молодой и уже генерал. Вы тоже не подумайте, что я сплетничаю. Петр Михайлович — видный мужчина. Тут многие девочки на него облизываются и глазки строят. Понятное дело, вдовец, свободный, харизматичный. Опять же, состоятельный, при власти. Все мы стремимся к лучшей жизни. Я, если честно, при нем робею. Ничего не могу с собой поделать. Вы, Ольга, возможно, и сами заметили. Вижу его и говорить толком не могу. В нем столько мужского, что аж дрожь пробирает. А один раз я видела, как он лично бойца сюда доставлял с вертолета. Никогда бы не подумала, что люди при власти настолько могут печься о своих младших сослуживцах. Как-то так». «Да», — протянула Оля, — «как-то так». «Но вы не подумайте, я на него не претендую. Не того я поле ягода. Мне комфортно с другими мужчинами». «Лена, вы что? Я ничего и не думаю. Я...» Девушка замолчала, облизнув пересохшие губы. Медсестричка пожала плечами. «Наверное, я все-таки лишнее сболтнула». «Нет, нет, наоборот, спасибо». Оля подошла к кровати и присела на край, чтобы видеть дочку. «Генерал, значит».